2 июля 2021 года. Бонни просыпается, испытывая жажду и легкую головную боль, но ничего похожего на симптомы похмелья, которое почувствовали Хорхе Кастро и Кэрри Дресслер после пробуждения. Для них Родди использовал инъекцию кетамина, но перешел на валиум для Эллен и Пита. Дело не в том, что они страдали по утрам, это его вообще не волновало, а в том, что посмертные образцы показали зарождающиеся повреждения клеточной структуры в грудной клетке и лимфатических узлах Кастро и Дресслера. Слава богу, это не затронуло их печени. Печень является центром регенерации, но поврежденные лимфатические узлы все равно вызывали беспокойство. Повреждение клеток в них может привести к загрязнению жира, который он использует для своих артритных рук, а Эмили – для левой ягодицы и ноги, чтобы успокоить седалищный нерв. Можно найти множество применений мозгу скота Харрисов, а также таким органам, как сердце и почки. Но самое главное – это печень, поскольку именно потребление человеческой печени сохраняет жизненные силы и продлевает жизнь. Человеческая печень, безусловно, была бы еще эффективнее, но для этого пришлось бы каждый раз похищать двух человек, одного для донорства печени, а другого, чтобы накормить ею перед забоем. И Харрисы решили, что это слишком опасно. Очень хорошо подходит телячья печень, которая на клеточном уровне близка к человеческой. Свиная печень еще ближе, ДНК практически неотличима, но в случае со свиной есть опасность заражения прионами. Риск ничтожен, но ни Родни, ни Эмили не хотят умирать с прионами, разъедающими дыры в их ценных мозгах. Бонни ничего этого не знает. Она знает только, что ей хочется пить, и у нее болит голова. Еще одна вещь, которую она знает наверняка. Она заключенная. Клетка, в которой она находится, судя по всему, расположена в конце чьего-то подвала. Ей трудно поверить, что она находится под аккуратным викторианским домом профессоров Харрис. Но еще труднее не поверить в это. Подвал большой, освещенный люминесцентными лампами, свет которых был приглушен до успокаивающего желтого свечения. Пространство перед клеткой – голый чистый бетон. За ним лестница, а за ней – мастерская, в которой стоят станки, названий которых она не знает, но кажется совершенно очевидно, что это электроинструменты для резки и шлифовки. Самый крупный предмет в дальней части комнаты – металлический ящик со шлангом, уходящий в стену рядом с небольшой дверью. Она предполагает, что это система отопления и кондиционирования воздуха. Бонни садится и массирует виски, пытаясь унять головную боль. Что-то падает на матрас, на котором она проснулась. Это одна из ее сережек. Другой, похоже, уже нет. Вероятно, ее сорвали или оторвали во время борьбы. А борьба была. Она смутно помнит, как шла вдоль фасада заброшенного здания, шатаясь и отчаянно пытаясь удержать сознание, чтобы убежать. Но Родни схватил ее и потянул обратно. Она смотрит на маленький золотой треугольник. Конечно, не настоящее золото, но симпатичная вещица. И запихивает его под матрас. Отчасти потому, что одна серьга ничего не стоит, если только ты не пират или гей, пытающийся выглядеть элегантно в баре для одиноких. Но также и потому, что три угла острые. Это может пригодиться. В углу клетки стоит портативный туалет Порта Джон. И, как Хорхе Кастро, Кэрри Дресслер и Эллен Краслоу до нее, Возможно, не так, как Стинки Стайнман. Она знает, что это значит. Кто-то намерен продержать ее здесь некоторое время. Ей все еще трудно поверить, что этот кто-то – профессор Родни Харрис, ушедший на пенсию биолог и диетолог. Легче поверить, что Эмили – его сообщница, или, что более вероятно, он ее. Потому что Эмили – альфа-самка в их отношениях. И хотя М постаралась сделать из Бонни коллегу, если не подругу, Бонни никогда не доверяла ей полностью. Даже в то короткое время работы с ней она старалась сделать все правильно, потому что поняла. Эмили не та женщина, с которой стоит ссориться. Бонни осматривает решетку, сваренную в домашних условиях, но прочную. Там есть кнопочная панель, ее можно увидеть, прислонив лицо к прутьям, но на ней пластиковая крышка, и ей не удастся ее снять или даже ослабить. Даже если бы она смогла это сделать, угадать правильную комбинацию было бы как угадать все номера в лотерее Powerball. И как и предыдущие обитатели этой клетки, она видит объектив камеры, пялящийся на нее. Но в отличие от своих предшественников, она не кричит в него. Она умная женщина и понимает, что в какой-то момент кто-то придет. Скорее всего, кто-то из Харрисов. И будут ли они извиняться, говоря, что произошла чудовищная ошибка? Маловероятно. Бонни очень напугана. У дальней стены стоит оранжевый ящик с двумя бутылками воды «Артезия». Хорхе Кастро и Кэрри Дресслер получили Дасани, но Эмили настояла на переходе на «Артезию», потому что Дасани принадлежит компании «Кока-Кола», а они, по ее словам, высасывают всю воду из водных источников на севере штата. «Артезия» же принадлежит местным владельцам. Их поддержка делает Харрисов более политически грамотными. Бонни открывает одну из бутылок, отпивает половину и закрывает. Затем она приподнимает крышку портативного туалета и спускает штаны. Она ничего не может сделать с камерой, поэтому опускает голову и прикрывает лицо, как в детстве, когда совершала что-то непотребное, рассуждая, что если она их не видит, то и они ее не видят. Женщина заканчивает, пьет еще воды и садится на матрас. Утолив жажду, она чувствует себя отдохнувшей. Странно в таких обстоятельствах, но это так. Не сказать, чтобы посвежевшей, но отдохнувшей. Она пытается размышлять, почему они ее похитили, и не может далеко продвинуться. Секс казался бы самым очевидным мотивом, но они стары. Слишком стары? Может быть и нет. Но если в их возрасте речь идет о сексе, то это должно быть что-то извращенное, что-то, что не закончится ничем хорошим. Может, это какой-то эксперимент, требующий человеческих морских свинок? Она слышала в кампусе, что у Родни Харриса не все в порядке с головой. О его крикливых лекциях о мясе как центральном столпе питания ходят легенды. Но может ли он быть действительно сумасшедшим, как безумный ученый из фильма ужасов? Если это так, то его лаборатория должна находиться в другом месте. То, что она видит, больше похоже на мастерскую, где старик-пенсионер может возиться с изготовлением книжных шкафов или скворечников. Или решеток для клеток. Бонни размышляет о том, кто может заметить ее исчезновение. Скорее всего, ее мать. Но Пенни не сразу поймет, что что-то не так. У них сейчас один из периодов охлаждения отношений. Том Хиггинс, забудьте об этом. Они уже несколько месяцев как расстались, и, кроме того, она слышала, что его нет в городе. Может быть, Кейша. Но поскольку библиотека едва работает из-за летних каникул и пандемии, Кейша может подумать, что Бонни просто взяла небольшой отпуск. Бог свидетель, у нее было полно больничных дней. Или, может быть, Кейша думает, что Бонни просто решила все бросить и уехать из города. Бонни говорила о том, что хочет поехать на запад. Возможно, в Сан-Франциско или Кармел-бай-Тесси. Но это были только разговоры под настроение, и Кейша это знает. Не так ли? Наверху подвальной лестницы открывается дверь. Бонни подходит к прутьям клетки. Родни Харрис спускается вниз, медленно, как будто он может сломаться. Обычно Эмили приносит поднос в первый раз. Но сегодня у нее такие боли от радикулита, что она лежит в постели, застегнув на спине термобраслет. Много ли от этого толку? В лучшем случае это шарлатанское лекарство. Обезболивающие таблетки, неумолимо разрушающие синапсы мозга, еще хуже. Родди разморозил и потушил большую часть того, что осталось от Питера Стайнмана, и смог приготовить ей своеобразную кашу из сердца и легких, посыпанную костной мукой. Это может помочь, но не сильно. Замороженная и размороженная человеческая плоть, по-видимому, малоэффективна, и М действительно нужна свежая печень. Но печень мальчика Стайнмана уже давно съедена. Запасы всегда заканчиваются, а польза, которую они получают от своего скота, уже не длится так долго, как раньше. Он не говорил об этом Эмили, но уверен, что она знает. Она не ученый, но и не глупа. Он останавливается на безопасном расстоянии от клетки, опускается на одно колено и ставит поднос на пол. Когда он выпрямляется, морщись, с утра все болит, Бонни видит фиолетовый синяк на его правой скуле. Он распространился до глаза и почти до челюсти. Она всегда была уравновешенной девушкой, в основном не подверженной сильным эмоциям. Она бы сказала, что только ее мать способна по-настоящему вывести ее из себя. Но вид этого синяка вызывает у нее одновременная ярость и дикую радость. «Я тебя достала, да?» – думает она. «Я тебя хорошо отделала». «Почему?» – спрашивает она. Родди ничего не отвечает. Эмили сказала ему, что это самый лучший вариант, и она права. «С быком в загоне не заводят разговоры». «Да и зачем? Бык – это всего лишь корм». «Что я вам сделала, профессор Харрис?» «Вообще ничего», – думает он, идя за метлой, прислоненной к лестнице. Бонни смотрит на поднос. На боку лежит пластиковый стаканчик с коричневым конвертиком, засунутым в него. Возможно, это какой-то вид быстрого завтрака. Другая вещь на подносе – кусок сырого мяса. «Это печень?» Ответа нет. Метла широкая, какими пользуются уборщики. Он проталкивает поднос через откидную заслонку в нижней части клетки. «Я люблю печень», — говорит Бонни, — «но с жареным луком, и я предпочитаю ее приготовленной». Он ничего не отвечает, просто возвращается к лестнице и прислоняет к ней метлу. Он начинает подниматься. «Профессор». Он оборачивается и смотрит на нее, приподнимая брови. «Неплохой фингал у вас там». Он прикасается к нему и снова морщится. Это радует Бонни. «Знаете что? С удовольствием бы оторвала вашу гребаную сумасшедшую башку прямо с вашей долбанной шеи». Неповрежденная сторона его лица краснеет. Кажется, он собирается ответить, но сдерживается. Он поднимается по лестнице, и она слышит, как за ним закрывается дверь. Нет, не закрывается, а захлопывается. Это ее тоже радует. Она достает из стакана конверт. Это качава. Она слышала о нем, но никогда не пробовала. Наверное, попробует сейчас. Несмотря ни на что, она голодна. Безумно, но это так. Она отрывает верхнюю часть конверта, высыпает его в стакан и добавляет воды из другой бутылки. Помешивает пальцем, думая, что старый болван мог дать бы ей хотя бы ложку. Она пробует и находит его вполне вкусным. Бонни выпивает половину, затем ставит стакан на закрытую крышку портативного туалета. Она подходит к прутьям. Безумный или нет, но старый профессор – патологический чистюля и аккуратист. На бетонном полу нет ни единого пятнышка грязи. Гаечные ключи развешаны на крючках в порядке убывания. То же самое с отвертками. И три пилы. Большая, средняя и маленькая, которая, по ее мнению, называется лобзиком. Плоскогубцы, стамески, рулоны изоленты и... Бонни закрывает рот рукой. Она была напугана. Теперь она в ужасе. То, что она видит, заставляет ее осознать реальность своего положения. Ее заточили в клетку, как крысу. И если не произойдет чудо, живой ей не выбраться. На крючке, рядом с рулонами изоленты, как трофеи, висят ее велосипедный шлем и рюкзак.